Еще одним развлечением Бендера и его друзей была ловля лососей в Шотландии. Конечно, Габриэль должна была всем участвовать и приезжать в Стэк-Лодж. По правде говоря, она терпеть не могла забрасывать спиннинг и поначалу не проявляла в этом особой ловкости. 8, 9, 10 часов подряд махать удилищем и крутить катушку. С ума сойдешь от скуки. Но в конце концов, считая неудобным отказаться, она решила, что разумнее будет заинтересоваться этим спортом всерьез. Ловля на спиннинг требовала силы, ловкости и терпения. А этих качеств ей было не занимать. И поскольку не в ее правилах было бросать дело на полпути, она быстро наловчилась. Не проходило дня, чтобы она не возвращалась без 2-3 отличных экземпляров, тогда как Черчилль ежился на берегу реки от холода, проклиная свою невезучесть. Кстати, для Черчилля это был не единственный повод выразить свое восхищение Габриэль. Еще за несколько месяцев до того, как во время охоты на кабана в Мимизане будущий премьер так поразился силе ее личности, что написал жене: «Приехала знаменитая Коко, и я восхитился ею. Это одна из самых умных и приятных женщин и самая сильная личность, с которой Бенни когда-либо приходилось иметь дело». Весь день она провела на охоте, немало не потеряв бодрости, а после обеда помчалась на машине в Париж и сегодня занята совершенствованием и улучшением платьев, наблюдая за проходящей перед нею бесконечной чередой манекенщиц. Вполне естественно, не меньше заботило герцога Вестминстерского и участие его чистокровных жеребцов в больших скачках. Нельзя было опозорить предков, в особенности деда, владельца знаменитого Бендера. Каждый год герцог нанимал специальный поезд, который отвозил гостей в Ливерпуль на розыгрыш национального гран-при. По словам Габриэль, видно, такова была воля свыше, чтобы на ее жизненном пути постоянно встречались лошади или любители лошадей. Сперва папаша, который, нахлестывая несчастную плечонку, колесил по всем дорогам Франции, потом заводчик чистокровных рысаков Этьен Бальсан, затем страстный игрок в поло Артур Кэппл, и вот теперь человек, которого величали лошадиным именем с нежных младенческих лет. Без сомнения, в эти годы Габриэль совершила немало круизов на принадлежавших Бендеру яхтах. Однажды они с герцогом побывали в крепости Гибралтар, где под скалой располагалось огромное хранилище питьевой воды, целое подземное озеро, по которому можно было плавать на лодке. И такое же плавание можно было совершить по безмерному хранилищу мазута с одним только условием — не зажигать сигарету. Позже она будет щедро угощать рассказом об этом плавании своих подруг, которых бросала в дрожь от все новых и новых подробностей. Время от времени в гости к Габриэль наезжала Мися, пытаясь хоть немного утешиться. Ее союз с Жозе Марией Серта был жестоко скомпрометирован. С некоторых пор в жизнь Читы вошла очаровательная 19-летняя грузинка Руссудан Мдивани, которую звали просто Русси. Ее отец, генерал Мдивани, бывший губернатор Батумской области, бежал от революции и нашел убежище во Франции, прожив перед этим какое-то время в Константинополе с женой и детьми, 3 мальчиками и 2 девочками, Ниной и Русси. Вся эта печальная для польки история началась в 1925 году. Жозе Мария Серт, занимавший новую мастерскую на вилле Сигюр на Монпарнасе, трудился над новой скульптурой, когда раздался звонок в дверь. Он открыл и обомлел. Перед ним стояла высокая худощавая девушка в рабочей одежде. Ее белокурые пепельные волосы оттенялись отдельными золотыми прядями. А лицо озаряли серо-зеленые глаза и чуть насмешливая, но притом ангельская улыбка. Жозе Марии был столь потрясен, что едва мог понять, о чем говорила гостья. Оказывается, она решила посвятить себя скульптуре и хотела бы спросить у него кое-каких советов, в частности, где можно найти свободную мастерскую, ее теперешняя слишком тесна. Серт принял ее как родную, очаровал своей эрудицией, покорил своим даром рассказчика. Со следующего же дня она стала приходить к нему ежедневно. Сначала действительно были уроки скульптуры, но затем цель ее визитов изменилась, она сделалась излюбленной моделью скульптора. Сначала лицо, потом и все тело. Что же касается уроков, то юная грузинка проявила себя столь даровитой ученицей, что старина Серт влюбился как мальчишка. Что касается Мисси, то она прекрасно знала о многочисленных визитах в мастерскую на виллу Сигюр молодых женщин и непременно предупреждала о своем возвращении телефонным звонком. Но в этот раз она почувствовала, что ситуация куда серьезнее. Ее благоверный имел неосторожность слишком экзальтированно рассказывать о новой гости. И уже по его голосу чувствовалось, что он, разменявший шестой десяток, разом помолодел лет на 10, если не больше. Она мигом бросилась к своему мужу в мастерскую и увидела на ее пороге выходящую оттуда высокую блондинку. Не ту ли самую, о которой ей с таким восторгом рассказывал муж? Решив, что время действовать, она дозвонилась сопернице, договорилась о встрече, явилась к ней в мастерскую с подарком. Читала ли она ей мораль, умоляя не разбивать их такую ладную семью? Убеждала ли, что у нее все впереди, и она еще встретит юношу своих лет? Возможно, именно это она и намеревалась сделать. Но встреча с Руси словно сразила Польку громом. Соперница оказалась такой естественной, безыскусной, такой лучащейся в своей невинности, что Мися никак не смогла увидеть в ней своего врага. Будучи не в силах устоять, она пригласила красавицу-грузинку пожаловать к ним этим же вечером на ужин. На завтра она пригласила ее на обед, на следующей неделе на бал. Жозе Мария, который явно не ожидал такого от своей благоверной, дни напролет выслушала от нее самые восторженные похвалы в адрес Руси. Мися повсюду таскала ее за собой. Вскоре, куда бы они ни направлялись, то только втроем. Нетрудно догадаться, какие тут понесли сплетни, мол, Серты, эта дьявольская пара, развратила юную особу, чтобы ее присутствие помогло им подогревать угасающую страсть. Со своей стороны Коко предупредила свою подругу по телефону, чтобы та была начеку. «Не сходи с ума, ты играешь с огнем. Скоро тебе придется раскаяться, помяни мое слово». «Куда там?» По инициативе миссис супруги Серт предоставили Руси великолепно открытую машину, о чем им быстро пришлось пожалеть. Юная красавица и ее брат, каждый в своем авто, понеслись на полном газу по площади Согласия бок о бок, взявшись за руки, пьянее от собственной удачи и не сознавая опасности. Получив строгую выволочку, они со стыдом поклялись, что это в последний раз. От месяца к месяцу союз троих становился все прочней. Ситуация все более запутывалась. 8 годами ранее Миссии уже случилось испытать привязанность к другой женщине, Габриэль, с которой она столько времени прожила под одной крышей и с которой ее и поныне связывала бурная дружба. На сей раз предметом увлечения Польки стала пассия ее супруга. Миссия не могла понять, кто из двоих ей дороже, Руси или Жозе Мария. Более того, она приходила в восторг при мысли о собственном благородстве. Еще бы! Ведь она вверяла своему благоверному существо, которому была привязана как ни к одному другому на свете. Добавим к всему, что Полька, которая к своим 53 годам никогда не имела детей, питала к юной сопернице чувства, сходные с материнскими. Ведь будь у нее дочь, ей было бы сейчас примерно столько лет, сколько Руси. Иной раз она подумывала так: «Мы оба, я и Жозе Мария, обожаем Руси, и хотя каждый из нас любит ее на свой манер, но мы соединяемся в ней, разве это не укрепляет их союз?» Кстати, Миссия вообразила себе, что со временем страсть Серта к прекрасной грузинке мало-помалу поутихнет, и что юная особа со своей стороны не останется неблагодарной к щедрости Миссии и сама отойдет от господина Серта. Но однажды в Биарице, приводя в порядок костюмы супруга, Миссия наткнулась на письмо с уже приклеенными марками, которые тот не успел отправить. На конверте значился адрес Руси. Раздираемая любопытством, она вскрыла его. Муж писал адресатке, что хочет на ней жениться и ради этого оставить супругу. Не будем останавливаться на перипетиях, которые за сим последовали. Скажем только, что 28 декабря 1927 года был объявлен развод Миссии господина Серта. Разлучница, как могла, утешала оставленную супругу, выплакавшую все глаза. «Не плачь», — шептала она, — «мы вдвоем будем любить тебя, ибо мы обязаны тебе своим счастьем». И Миссия продолжала нежно любить и бывшего мужа, и ту, которая его увела. В конце концов она заболела. Шанель пригласила ее к себе, ухаживала за гостьей и по мере сил старалась успокоить. И, по-видимому, неплохо преуспела в этом, потому что Мися, которая не переставала обожать Руси, помогала ей в предсвадебных хлопотах с такой нежностью, будто это была ее родная кровинка. Заботясь о приданом, она отправила Руси Коко, участвовала в выборе нарядов и торговалась о цене. Габриэль охотно шла на уступки, ведь и ей самой Руси показалась очаровательной. Хотите верьте, хотите нет, но Мися помогла бывшему мужу выбрать рубиновое колье и обручальное кольцо, которое он наденет на палец своей новой супруги. Свадьба состоялась в Гааге 18 августа 1928 года. Итак, Мися осталась одна. Чувствуя, как она нуждается в утешении, Габриэль снова пригласил ее к себе. Подруги отправились в Лондон, где их уже ждал герцог Вестминстерский, а затем в Итон-Холл. Но Полька сочла этот замок мрачным. Комнаты, погруженные в полутьму, промозглый климат — все это навевало ей только хандру. Длинные готические галереи вызывали в ее памяти самых кошмарных шекспировских персонажей, их преступления. Ей казалось, что вот-вот появится леди Макбет, пытающаяся избавиться от несмываемого пятна. Своя среди парижской интеллигенции, она чувствовала себя неуютно в кругу людей, главными темами разговора которых были перипетии охоты на лисиц или стати чистокровных жеребцов. В этом кругу не понимали ее острот. Здесь никого не могли тронуть ее тонкие аллюзии. А сама она не понимала британский юмор. Нечего и думать о том, чтобы ее могла увлечь ловля лососей спиннингом в стек-лодже. Несмотря на усилия Коко, которая сама весьма неплохо приспособилась к английским нравам, Мися быстро покинула Итон-Холл. Правда, у нее была на то веская причина, она спешила присоединиться к двум влюбленным, которые имели неосторожность пригласить ее в круиз в Грецию и Турцию. Этот круиз обернулся пыткой для всех троих. Следующим летом, в августе 1929 года, Бендер пригласил Габриэль и Миссию в плавание на летящем облаке. Предполагалось побывать на Далматинском побережье, в частности в Дубровнике, в устье Которо и, конечно же, в Венеции. Но вот в одно прекрасное утро на яхте запищала радиостанция. Срочная телеграмма на имя Мисси. «Я болен. Приезжай скорее, Сергей». Герцог Вестминстерский тут же приказал изменить курс, и яхта полным ходом пошла на Венецию. Едва судно пришвартовалось, Габриэль и Мисси тут же помчались в Гранд-отель на Лидо. Здесь, в крохотном номере, они нашли несчастного Дягилева. Тот был очень бледен, лицо исхудало, лоб покрыт каплями пота. Несмотря на удушающую жару, обычную для августа месяца, его било озноб, так что пришлось даже надеть пиджак. У изголовья больного дежурили Серж Лефарь и Борис Кахно. — Как я счастлив! — чуть слышно пробормотал он при виде Мисси. — Как тебе идет белое? Всегда ходи в белом, Мися. Дягилева сразил приступ диабета. Он не соблюдал никакого режима, не следовал никаким предписаниям и не давал себе ни минуты передышки. И вот результат. А инсулина тогда еще не существовало. Потрясение, которое Коко испытала в то венецианское лето, не помешало ей вспомнить прелестный вечер в июне прошлого года, освещенный сад Фабур-Сент-Анаре. До слуха доносятся нежные звуки блюза, исполняемого невидимым оркестром. И Сергей Дягилев, элегантный, радостный от встречи с новым 17-летним другом Игорем Маркевичем, будущим дирижером. Какой контраст между тем блистательным дягом при монокле и с белым глазком для продевания шнурка и этим несчастным больным, который, скрючившись, лежал перед нею. Мисси велела позвать к изголовью Дягилева врача и сестер. Вскоре его состояние улучшилось. — Можешь идти, — сказала она подруге, — он вне опасности. Мисси осталась в Венеции, а Габриэль вернулась на яхту. Увы, это была только отсрочка приговора. 18 августа около полуночи, едва только Полька вернулась к себе в номер отеля Даниэли, тишину разорвал телефонный звонок. Звонил Кахно. Больной был в коме. Она тут же поспешила к нему. Он ушел из жизни в тот самый миг, когда первый луч рассвета коснулся его лба. Вскоре солнце превратило поверхность моря в блистающий мираж. И тут произошло нечто типично в русском духе, вполне достойное романа Достоевского. По словам Мисси, Смерть Дягилева послужила искрой, воспламенившей накопившуюся ненависть друг к другу юношей, оставшихся после него на грешной земле. Послышался рев. Кахно набросился на Лифаря, стоявшего на коленях по другую сторону смертного одра. Оба катались по полу, рвали друг на друге одежду, кусались точно звери в приступе бешенства, будто две лютые собаки оспаривали труп хозяина. Но вот первое мгновение шока миновало, мне и прислуге с большим трудом удалось их разнять и выставить за дверь, чтобы можно было начать обрежать покойного. В тот же день, когда не стало Дягилева, в Венецию вернулась Габриэль. Охваченная недобрым предчувствием, она умолила Бендера повернуть в обратный путь яхту, уже далеко зашедшую в воду Адриатики. Едва сойдя на берег, она встретила свою подругу, которая только что заложила у ювелира свое бриллиантовое колье, чтобы устроить похороны. Касса русских балетов, как всегда, была пуста, а личные деньги миссии ушли на оплату отеля, врачей и сестер милосердия. Коко щедро внесла долю в оплату скорбного обряда. Это было последнее, чем она могла услужить тому, кому так успешно помогала 9 лет назад. И странное совпадение, она провожает его в последний путь в той самой Венеции, где когда-то познакомилась с ним. Не знак ли это судьбы? На следующий день в предрассветном тумане от набережной отплыл кортеж из 3 гондол. Первая, вся черная, украшенная золотыми крыльями по углам, перевозила останки маэстро. Во второй сидели Габриэль и Миссия, обе в белом, как он и хотел. С ними их общая подруга Катрин Дерлангер, Лифарь и Кохно. В последней — 5 православных священников, певших хором. Волны далеко разносили эхо и густы голосов. Море было на удивление спокойным, являя собой зрелище немыслимой красоты. Скользя по волнам, кортеж достиг острова Сен-Микеле, где над розовой стеной, окружившей последнее пристанище венецианцев, взметнули свои верхушки кипарисы. Под ними выстроились в ряд кресты небольшого русского кладбища, ожидавшего прах Дягилева. Позже здесь же обречет вечный покой и автор «Весны священной». Выйдя из гондолы, убитые горем Кахну и Лифарь, собрались было проползти до вырытой ямы на коленях, но раздраженная Габриэль призвала их к приличию. «Прекратить и поясничать!» — бросила она. Но ей не удалось воспрепятствовать тому, чтобы Лифарь обменял свои запонки на те, что были на рукавах у его кумира. Он сохранит их до самой смерти. Несмотря на трагические воспоминания, которые навевало ей Средиземноморье, Габриэль еще с 1926 года мечтала приобрести на Лазурном берегу хорошее имение. Безусловно, к этому ее подталкивала неистребимая жажда независимости. Приглашая туда герцога Вестминстерского, она лучшим образом доказала бы себе самой и всем другим, что ей не быть, и она никогда не была содержанкой, каково ее могли величать во времена Бальсана. Правда, затея не удалась ей до конца. Долгое время поговаривали, что Лапауза — подарок от герцога. По крайней мере, земля, на которой она возведена. Однако в действительности герцог не имел к этому никакого отношения. В 1928 году Габриэль самостоятельно приобрела на высотах Рокберен имение с видом на море. Здесь среди вековых олив, среди эвкалиптов с дурманящим запахом, среди лаванды и гиацинтов стоял большой старый дом. Его построил некий сэр Уильямсон, один из тех влюбленных в лазурное побережье англичан, каких было немало в ту пору. Этот дом новая хозяйка повелела снести, ей нужна была летняя резиденция, отвечающая ее вкусам. Свои взгляды она изложила архитектору Роберту Штрейцу. Когда он представил на ее суд планы будущего дома, она потребовала внести только одно изменение, чтобы большая каменная лестница, которая вела в холл, как 2 капли воды походила на ту, по которой ей приходилось подниматься, в сиротском приюте в монастыре. Пусть так и называется — лестница монашек. Добросовестный архитектор тут же помчался в Карес и сделал все необходимые эскизы и обмеры. И что бы вы думали? Там еще жила прежняя настоятельница. Как же она помнит свою юную пансионерку? Важная деталь. Когда заинтригованные друзья Коко расспрашивали ее, откуда такая необычная лестница, она отвечала, это, мол, точная копия лестницы в аббатстве, где она проводила каникулы. И ни слова о сиротском приюте. Да, конечно, ею владело неотвязное желание позабыть ту, далеко не лучшую в ее жизни пору душевного одиночества. Но вот любопытный парадокс. Коко столь же страстно желала сохранить память о ней. Ведь это была та дивная пора, когда она, юная отроковица, имела возможность мечтать о возвращении своего отца, лелеять надежду, что ее не бросили, питать еще какие-то жалкие иллюзии. Это была ненавистная и при всем том дорогая ее сердцу эпоха, которую никогда не вытравить из памяти. Вот откуда эта лестница монашек на вилле Ла Пауза, по ступеням которой хозяйка каждый день будет подниматься и спускаться, тоскуя о былом. Вот откуда те крупные суммы, которые она будет анонимно перечислять конгрегации, управляющей сиротским приютом, и тайные, терзающие душу поездки в Каррес своего детства. Пока велось строительство, она каждый месяц приезжала посмотреть, как идут работы. Рано поутру голубой экспресс доставлял ее на вокзал в Монако, и там она брала такси на весь день. Дом был завершен менее чем за год. Он состоял из трех корпусов, выходивших во внутренний дворик в римском стиле. Дворик был замощен сотней тысяч плиток, уложенных в песок, и обнесен высокой оградой из кованого железа. Гараж был рассчитан на 6 машин. В глубине парка Габриэль сохранила нетронутыми две виллы. Одну из них, называемую «Ла Колин» — «Холм», она предоставит в распоряжение Веры Бейт и многих других своих подруг и друзей. Нередким гостем здесь будет Жан Кокто, особенно после тифа, который настиг его в Тулоне в 1931 году. Она пересадила в парк 20 столетних олив. Тех, что остались от прежнего владельца, ей показалось недостаточным. Для меблировки и создания декора интерьеров был приглашен оформитель Янсен. Во сколько ей все это стало? Вот цифры. За участок земли заплачено 1 800 000 тогдашних франков, а постройка дома обошлась ей в 6 миллионов, и это не считая мебели, декора и прочих мелочей. Архитектор Ла Пауза Штрейц, у которого в 1971 году брал интервью Пьер Галант, рассказывал, что был потрясен двумя чертами личности Габриэль, живостью ее ума и щедростью. Ему казалось, что в дискуссиях ему никогда не удавалось достигнуть уровня своей собеседницы. А что касается ее щедрости, то он приводит поразительный пример. Как-то раз Габриэль пригласил его к себе на завтрак, но у него сломалась машина. Хозяйка тут же прислала за ним авто, а когда настало время отдохнуть после завтрака, она неожиданно сказала своему мажордому: «Уго, отыщи-ка ключи и документы на морс, такой же, как у гостя, и отдай господину Штрейцу». Архитектор рассыпался в благодарностях и обещал вернуть машину в 3 дня. «Не беспокойтесь», — ответила она, — «пользуйтесь сколько хотите». Выбор Габриэль Рокебрюна для постройки виллы оказался справедливым. Вот бы пригласить сюда герцога Вестминстерского. Сюда, где она чувствует себя как нигде непринужденно, где она наслаждается независимостью, немыслимой среди чопорной спесивности Итан-Холла. Но было необходимо также, чтобы и Бендер, со своей стороны, нашел несколько разумных причин выбрать для визита Коко именно это из ее многочисленных владений. Во-первых, здесь с высокой террасы открывается умопомрачительный вид, любоваться которым никогда не надоест. Во-вторых, здесь, в Рокебрюне, у него будет соседом никто иной, как Уинстон Черчилль, который имел привычку приезжать на отдых в этот уголок Лазурного побережья, а именно на мыс Кап-д'Ай, в гости к лорду Бивербруку или лорду Ротермеру, магнату британской прессы, который владел, помимо прочих, газетами Daily Express, Sunday Express, Daily Mail, Evening News. Иногда Черчилль приезжал также в Гольф-Жуан к Максиму Эллиоту. Там или же на мысе Капт-Ай он трудился над историей своей семьи. Или же в соломенной широкополой шляпе с сигарой в зубах усаживался на раскладной стульчик и неустанно писал полюбившиеся ему здешние морские пейзажи. Здесь, на Лазурном побережье, он проводил все больше времени, ибо все в том же 1929 году ему пришлось оставить должность министра финансов, и казалось, что на его политической карьере поставлен крест. Разве мог он тогда знать, сколь важная роль будет уготована ему 10 лет спустя? Кстати сказать, Ла Пауза располагалась всего в нескольких километрах от княжества Монако, где в порту приписки стояла яхта «Летящее облако», и где герцог, пылавший страстью к бакара и рулетке, сможет просаживать столько денег, сколько ему заблагорассудится. Итак, Бендер по приглашению Габриэль пожаловал на виллу Лапауза, и, по-видимому, новая резиденция его возлюбленной ему понравилась. Особенно польстил ему то, что один из двух домиков в глубине парка был приспособлен под мастерскую художника. Бендер как раз сейчас увлекся живописью, как и его друг Черчилль. Что ж, здесь ему будет уютно писать свои акварели. На самой же вилле все было устроено так, чтобы гости могли насладиться полной свободой. Вот какое яркое впечатление о царившей там атмосфере осталось у Беттины Баллард. Здесь я наслаждалась отдыхом и комфортом, как никогда прежде. Сама хозяйка занимала верхнюю часть правого крыла, бок о бок со своей неразлучной полькой. В левом крыле расположились гостевые апартаменты из двух комнат. Каждый имел небольшую гостиную и ванную, но все они соединялись между собой общим входом. Планировка была организована так, чтобы горничные не показывались гостям на глаза, а всего вилла насчитывала 40 комнат. Все было предусмотрено для удобства приглашенных. Вплоть до парка небольших авто с шоферами, каждое утро готовых к услугам тех, кому захочется съездить в Монте-Карло, в спортклуб, в казино, на пляж или попросту на прогулку. Конечно же, Габриэль была первой, кто наслаждался свободой, которую она предоставляла гостям. Она никогда не показывалась из своей комнаты, там же и завтракала. Чашечка кофе да ломтик поджаренного хлеба. Раньше часа пополудни, разве за тем, чтобы позагорать на солнышке на террасе. Для многочисленных гостей своих она устроила буфет. Помимо специально подогреваемых горячих блюд, как, например, паста по-итальянски, там были различные овощи, охлажденное мясо, особенно ростбиф, и в изобилии крепленные вина. Гости сновали туда-сюда от буфета к столу и обратно. Только одному человеку из прислуги разрешалось выходить гостям, мажордому-итальянцу Уго. Хозяйка терпеть не могла, когда под ногами путалось сонмище слуг, как в Итон-холле. Сама Шанель страшно боялась располнеть, ела чуть-чуть и не выпивала больше двух бокалов вина, зато болтала подолгу. Как рассказывала Беттина Баллард, Коко любила усесться в столовую камина, сунув одну руку в карман, а другую жестикулировала и, перемежая свою речь смехом, принималась рассказывать чуть хриплым голосом. Дар рассказчицы у нее был незаурядный, анекдоты, порой озорные, о себе самой и о своих друзьях, которые были ее излюбленной мишенью, с которыми она далеко не всегда церемонилась. Она была мастером вставить шпильку. Вот что она говорила, к примеру, о своей, при всем том обожаемой, польской подруге. «Мы любим людей только за их недостатки. Миссия дала мне обильные и многочисленные поводы любить ее». Или такое. «Миссия — калека с сердцем, крива в дружбе и хрома в любви». Она живет в роскоши, может быть, но ее роскошь противостоит роскоши. Миссия — настоящий блошиный рынок. Кстати, рассказывала Габриэль, она окружает себя ужасными безделушками, обожает только перламутр. Конечно же, тоска по тени, откуда родом и она, и перламутровые раковины, добавляет она. Затем она с большим талантом вспоминала странное поведение своей подруги. Когда она ссорит меня с Пикассо, то говорит: «Я тебя спасла от него». Или выдумывает о своей польской подруге анекдот, слишком красивый, чтобы быть правдой. Мол, когда в Байрете она присутствовала на представлении Парсифаля, то пожаловалась, что спектакль слишком длинный, на что ее раздраженный сосед-немец ответил: «Может, это вы слишком короткая, мадам?» Если Габриэль желает внушить слушателям, что ее подруга вовсе не чрезмерно умна, как о том судят иные поверхностные люди, она проявляет чудеса ловкости. «Если бы она была чрезмерно умна, я бы с ней дружбу не водила. Я сама недостаточно умна для чрезмерно умных женщин». Как бы там ни было, Габриэль умеет с блеском использовать свой ум, выдавая самые точные суждения. Так, говоря о Пикассо, она отмечает, что художник одержим колоссальным стремлением к опустошению вокруг себя. И, к счастью, замечает она, я не нахожусь на пути его пылесоса. Вполне понятно, что столь блистательная хозяйка не испытывала никаких затруднений от того, что принимала у себя, будь то на вилле Лапауза или на Рю Фабур Сент-Анаре, самых интересных личностей своей эпохи.